Глава шестая. «Я хочу услышать все про ваш ужин», — сказал Брюс после того, как они обнялись и поцеловались, и она села напротив него в мексиканском ресторане в центре города. «Боже, тот ужин», — сказала она. «Он был восхитителен. Расскажи мне о нем». Эбигейл нервничала. Что будет, когда она впервые увидит Брюса после поездки в Калифорнию? И вот теперь она была так несказанно рада, что говорит с ним, что он не разглядел написанную на ее лице неверность, что подробности того ужина полностью вылетели у нее из головы. «Дай мне подумать минутку», — сказала Эбигейл. К счастью, ее спасла официантка, появившаяся, чтобы принять заказ на напитки. Когда Брюс спросил ее снова, воспоминания о том ужине вернулись к ней, и она описала его блюдо за блюдом. Он слушал подробности с таким довольным видом, что Эбигейл слегка расслабилась, хотя чувство вины не угасало. «Все будет хорошо», — подумала она. Вроде выкрутилась. Недели ранее, выскользнув из номера Скотти, она все еще называла его именем, которое сама придумала, Эбигейл попыталась заснуть в своей гостиничной кровати, но смогла урвать лишь пару часов прерывистого, нервного полусна. Каждый раз, когда ей казалось, что она вот-вот провалится в сон, в ее сознание всплывали образы того, что только что произошло. Не успела она опомниться, как наступило утро. Эбигейл отправила всем своим подружкам сообщение, что она еще спит и пропустит бранч, а затем кинула отдельное сообщение Зои с просьбой заглянуть к ней в номер, когда у той появится такая возможность. 5 минут спустя, выглядя так, будто она крепко проспала 10 часов, Зои пришла к ней с тарелкой круассанов. Как только дверь за ней закрылась, Эбигейл поведала подруге о том, что произошло. «Господи!» — сказала Зои. «Это на тебя не похоже?» «Не знаю, что на меня нашло. Я была пьяна, но не настолько. Думаю, вдруг я подсознательно пытаюсь что-то себе сказать. Вдруг я не хочу выходить замуж за Брюса». «Так...» «Вот что думаю я», — сказала Зои. «Не руби с плеча. Подожди несколько дней. Посмотри, каково это будет — снова увидеть Брюса. Посмотри, будешь ли все время думать об этом парне». «Дело не в парне. Это было романтично, но он женат, и он даже не в моем вкусе. И ты не знаешь его имени». «Боже!» — сказала Эбигейл и рассмеялась, хотя движение лицевых мышц доставляло ей боль. «Я даже не знаю его имени». «Вот только не ругай себя. Подожди несколько дней и посмотри, что ты будешь чувствовать. Может, это что-то значило? И тогда ты можешь поговорить с Брюсом. Это убьет его. Не беспокойся об этом сейчас. Если ты захочешь порвать с ним, ему не нужно знать о том, что здесь произошло». «Хорошо», — сказала Эбигейл и глубоко вздохнула. Несмотря на сложности собственной жизни, Зои всегда давала отличные советы. Эбигейл все это время держала в руке круассан, но не попробовала ни кусочка. И вот теперь откусила маленький, и крошки упали ей на колени. «Один вопрос», — сказала Зои. «Презерватив?» «Да». «Мы использовали презерватив». «Хорошо». «У него с собой был презерватив?» «Ну, у меня не было». «Так что да». «Ты считаешь, когда женатый парень берет с собой в поездку презерватив, это должно настораживать?» «Я этого не говорила». «Боже, жуть какая! Меня что, обманули?» «Ш-ш-ш, расслабься». «Тебе-то самой понравилось?» «Да». «Было очень даже неплохо». «Даже лучше, чем неплохо», — подумала Эбигейл, но вслух говорить этого не стала. «Может, это самое главное. У тебя была интрижка до свадьбы, и никому, кроме меня, не нужно об этом знать. Такие вещи случаются. Лучше сейчас, чем через год. Ладно, только никому не говори, пожалуйста. Да иди ты, кому я скажу? Знаю. Мне просто нужно было сказать это вслух. Я никому не скажу. Не кори себя. Что случилось, то случилось. Эбигейл последовала ее совету и постаралась не принимать никаких решений, пока не увидит своего жениха. И вот теперь они обедали вместе, и Брюс был искренне рад ее видеть. Эбигейл все еще чувствовала себя виноватой, но, возможно, она раздувала из мухи слона. Она будет верна в браке. А это был последний момент незамужней жизни. В конце концов, откуда ей знать, что Брюс не сделал то же самое во время своего холостяцкого путешествия? Возможно, потому что обед, к ее великому облегчению, прошел гладко, Эбигейл выпила две маргариты. Затем, когда они пили кофе и ели напополам кусок фруктового пирога, она, не задумываясь, выпалила: «Я пока еще не слышала подробностей твоего холостяцкого уикенда. Есть что-то, о чем я должна знать?» Брюс улыбнулся, прищурившись. «Почему? Ты хочешь в чем-то признаться? Рассказать о своем путешествии?» «Нет. Я спрашиваю тебя про твое. Это была чисто мужская вечеринка? Или вы вместе ходили в какой-нибудь стрип-клуб?» «Стрип-клубы Puget Sound самые крутые. Ты этого не знала?» «Не знала». «Но тогда тебе стоит посмотреть стриптиз-шоу в Пайти Хиллз. Очень впечатляет». Его улыбки как не бывало. «Хотя мы еще не женаты», — сказал он. «Я считаю себя помолвленным с тобой. С того самого момента, как мы впервые поцеловались. Знаю, вначале ты не испытывала тех же чувств ко мне, но я надеюсь, что теперь ты их испытываешь». «Боже, да, извини. Я просто пошутила». «Ты уверена, что в Калифорнии ничего не произошло?» Эбигейл чувствовала, как ее щеки заливает краска. Хотелось надеяться, что Брюс подумал, что это просто алкоголь, который она выпила. Зоя слегка распустила руки, когда застегивала молнию на моем платье. Наконец он улыбнулся. «Извини, я стал слишком серьезен. Хотел бы я быть тем парнем, который ничего не берет в голову, но я, увы, не такой. Я верю в верность. Я тоже». После ресторана Эбигейл медленно пошла в свою квартиру, чувствуя себя гораздо лучше. Боже, в каком напряжении она провела последние несколько дней. Придя домой, внезапно почувствовала, что уже соскучилась по Брюсу, и позвонила ему. «Привет», — сказал он с легкой тревогой в голосе. «Привет». «Ты что-то забыла в ресторане?» «Нет. Просто хотела поговорить с тобой. Ты не против?» «Конечно, нет. Хотя мне кажется, что ты немного пьяна». «Привыкай. Как только мы поженимся, у нас к каждому обеду будет прилагаться по две маргариты». «Хм», — сказал Брюс. И Эбигейл услышала, как кто-то заговорил с ним в каком-то огромном гулком помещении. «Ты где?» «Вхожу в подъезд. Дэвид, швейцар, спрашивает, понравилось ли мне в кафе. Именно он порекомендовал мне это место». «Скажи ему, что все было замечательно». Эбигейл услышала приглушенный разговор на заднем плане. И когда Брюс снова взял трубку, сказала: «Если ты спешишь, то иди. Я просто позвонила, чтобы еще раз услышать твой голос». «Я рад. Мне это нравится». «Мы можем говорить дальше. Лифт едет наверх долго». «Собственно, я вот что хотела сказать. Где ты видишь нас через 10 лет?» «Где я вижу нас?» «Да. Помимо того, что мы женаты. Ты любитель составлять планы, так что не говори мне, что еще не думал об этом. Мне просто любопытно узнать, как ты представляешь себе нашу совместную жизнь в будущем?» «Ты спрашиваешь меня о будущих детях?» «Нет, нет, боже упаси! Просто как ты видишь нас двоих?» В трубке воцарилось молчание, хотя Эбигейл слышала фоновый шум, приглушенные голоса, звуки движений самого Брюса. «Я вижу нас счастливыми», — сказал он наконец. Чем бы ни занимался, я буду успешным, вовлеченным и на передовой новых технологий. Что касается тебя, я представляю тебя успешной писательницей. Через 10 лет мы вместе будем на презентации твоей книги. И все наши друзья и семья тоже будут там. Твои родители снова сойдутся, и, возможно, у них снова будет их театр. И на этот раз он будет успешным. В общем, вот что я вижу. Успех и счастье. Ты оптимист, Брюс. Верно. Ты уже знаешь это обо мне. Или, по крайней мере, я надеюсь, что знаешь. Всю свою жизнь я представлял себя успешным, и поскольку так поступал, это именно так и оказалось. На самом деле, это не так уж и сложно. Простая визуализация, ментальная энергия. И вот что я вижу для нас с тобой. Мы с тобой покорим весь мир, детка. Ладно. Сейчас ты хватил лишку. Брюс рассмеялся. Извини за то, что я такой, но это все, что у меня есть. Мне пора идти. Давай пока закончим и продолжим этот разговор позже. Эбигейл собралась устроить ему выволочку за корпоративный жаргон, но вместо этого сказала. Я люблю тебя, Брюс. И люблю твой оптимизм. Я тоже люблю тебя, Эбигейл. Она выпила большой стакан воды, легла на диван и задумалась о том, что сказал Брюс. Старшеклассницей Эбигейл нередко представляла. Она живет в Нью-Йорке и работает на чудесной работе. Она достигла этой цели, но это не сделало ее счастливой. Или, по крайней мере, не сделало ее счастливее прежнего. Если предсказание Брюса о том, какими успешными они станут через 10 лет, сбудется, будет ли она по-прежнему ощущать ту пустоту, которая постоянно гнездилась внутри нее? Может, это просто одиночество, присущее каждому единственному ребенку, от которого она никогда не избавится? Или вдруг это нечто большее, унаследованная неудовлетворенность? И она станет одной из тех богатых жен, которые от скуки заводят романы на стороне и начинают пить вино в 3 часа дня. Или же, Эбигейл на это надеялась, оптимизм Брюса, его ясный взгляд на себя и мир неким образом передастся и ей. Эта мысль обнадеживала, и в пыльном свете дня она решила в нее поверить. Она также верила, причем уже некоторое время, что то, что они такие разные, — это плюс. Две озлобленные творческие личности на самом деле не очень подходят друг другу, по крайней мере, для долгого и счастливого брака. Брюс уравновесит ее, поможет ей сохранить душевное спокойствие. Она написала Зои, свадьба состоится. Еще не получив ответ, решила, что ложиться спать — плохая идея. Встала, полила домашние растения и еще немного поразмышляла о Брюсе, о том, каким он видит мир. Совсем не так, как его видит она. Хоть Эбигейл и выросла, окруженная теплом и заботой счастливой семьи, имея крышу над головой, в ней всегда была темная сторона, из-за которой она всегда видела в мире смутную угрозу. Она вечно ожидала худшего, знала, что в любой момент все может рухнуть. Неужели она переняла это от родителей? Похоже, что да. Ее отец, хоть и был мечтателем, но всегда моментально опускал руки, когда дела шли плохо. Каждый раз, когда театр «Бокс Гроув» ставил новую пьесу, он был полон воодушевления, взволнован новым шансом достигнуть совершенства в творческом плане. Но также был полон тревоги, беспокоился, что постановка обернется полным провалом. В реальности же ни до одной из этих крайностей дело не доходило. Однако его продолжал угнетать тот факт, что они ни разу не поставили спектакль, который был бы по-настоящему выдающимся, по крайней мере, в его собственных глазах. И после каждого сезона отец впадал в очередную депрессию, которая длилась весь сентябрь. Мать была другой. Для нее театр был, в первую очередь, финансовым предприятием и лишь во вторую — творческим. Если они зарабатывали деньги, она была счастлива. К сожалению, театр почти никогда не приносил денег. Подумав о родителях, Эбигейл внезапно захотела услышать голос хотя бы одного из них и позвонила на стационарный телефон. После трех гудков трубку поднял отец. «Привет, папа», — сказала она. «Кто это?» — спросил он. Это была старая шутка. «Мамы, должно быть, нет дома». «Верно, нет. Ты спросила, потому что я взял трубку?» «Наверное», — думала, ответит она. «Ты живешь в доме?» «Нет. Я все еще над гаражом. Твоей матери сейчас нет, поэтому я пробираюсь обратно в дом, чтобы найти свой экземпляр образов Шекспира. Ну, ты знаешь книгу Сперджена. Ты случайно не помнишь, где она?» «Нет, не помню». «Я знаю, что, когда в последний раз ее видел, она находилась рядом с диваном в кабинете, но сейчас ее там нет. Твоя мама, наверное, куда-то переставила». «Папа, я думала на выходные перед свадьбой приехать домой, провести немного времени с вами». Эбигейл удивилась, произнося эти слова. «У тебя все в порядке?» «Да, конечно. Просто подумала, что было бы неплохо. Какие у вас планы на эти выходные?» «В субботу я работаю в кинотеатре», — сказал отец, растянув слово «театре» на три сильно ударных слога. «Но это даст тебе немного времени побыть наедине с мамой, так что приезжай, мы будем рады тебя видеть. А как насчет Брюса?» «Мы с ним проведем остаток жизни вместе. К тому же перед свадьбой и медовым месяцем он старается впихнуть в свои выходные как можно больше работы. Будет здорово увидеть вас обоих». «Приезжай. Я буду рад. Мы будем рады».